Не знаю, что бы получилось у МГБшников. Председатели были ребята битые, верные, улик никаких. Но какой-то дотошный следователь поймал их на старой легенде. Фиг бы они добились чего. Но, понимаешь, было еще светло, когда я к нему подошел. Он обернулся, посмотрел на меня. Тут я и стрелял. Я у него в глазах и отпечатался. Как ты отпечатался? Так не бывает. Да как это не бывает? Ты разве не знаешь, что если человека убить, то у него в глазах так и отпечатывается лицо, что перед ним? Следователь мне кидает на стол снимок его головы, большой такой снимок, с половину этого стола, и кричит мне: «Смотри ему в глаза!» Гляжу, а там я. Мое лицо. Ну, тут уж деваться некуда. Пришлось рассказать, за что я его хлопнул. Убийство стукача было, естественно, расценено как террор против представителя власти. Второму председателю за соучастие дали 25, а убийце — расстрел. Но колхозники посылали специальную делегацию в Москву просить за своего председателя, и, просидев 3 месяца в смертной камере, он дождался замены расстрела 25 годами. Я объяснил ему, что вся эта история с глазом, где запечатлевается убийца, — байка, и что следователь его поймал на самом примитивном трюке, которым балуются начинающие фотолюбители. Жалею, что сделал это. Председатель впал в отчаяние. Он не мог себе простить, что дал возможность щенку-следователю, пороху, никогда не нюхавшему, обвести вокруг пальца такого опытного разведчика, как он. Все 2 месяца до отправки в этап он был совершенно неутешен. Сидели еще в камере несколько человек-сектантов, не то евангелистов, не то адвентистов, не то иеговистов. Это было время, когда, укрепляя монополию православной церкви, ереси и сектантство искоренялись более усердно, нежели при Победоносцеве. Сектанты были тихими людьми, веру свою наследовали от родителей и дедов, они не проявляли никакого желания вербовать других в свои секты и в тюрьме сидели терпеливо, молча, с убеждением, что страдают за веру, и это им, безусловно, зачтется на том свете. Но подавляющее большинство в камере составляли военнопленные. Я впервые столкнулся с этой категорией заключенных в самом конце войны, еще в Устьевом лаге. История их была грустная и отвратительная даже по тем временам. На первый лагпункт прибывали люди из лагерей, расположенных на западе Германии. Освободили их американцы. Они их подкормили, одели и затем передали нашим. Это был прекрасный и трогательный спектакль. Встреча со своими, неудержимые слезы радости от того, что дождались победы, встретились с товарищами, едут домой, митинги, объятия. Их сажают в теплушки, украшенные цветами, лозунгами, на станциях митинги, обильные подарки. Так было, пока не въехали вглубь нашей территории. Тогда теплушки запломбировали, появился конвой, и бывших пленных прямым ходом привезли в лагерь. Пока без обвинений, без всяких сроков. Видал я в лагере растерянных новичков, молдаван, поляков, литовцев, но таких растерянных, как наши военнопленные, еще не встречал. Они совершенно не понимали, что с ними происходит, и утешали себя тем, что это проверочный лагерь, что скоро придет начальство, разберется и их выпустят. Действительно, месяца через 2-3 приехало начальство, какая-то выездная тройка. Каждого военнопленного вызывали на эту тройку, задавали 2-3 вопроса и тут же объявляли срок, обычно 7 лет, реже 5. Мне тогда казалось это пределом несправедливости. Но, как выяснилось, до предела было еще далеко. Участь пленных в Устьевом лаге была намного лучше, нежели у тех, с кем я познакомился и подружился в Ставропольской городской тюрьме. Это были здоровые, работящие и честные люди. Многие из них попали в плен